Еще одним интересным открытием, не связанным, правда, ни с кровью, ни с кровавыми отпечатками, явилось обнаружение на кухне пепельницы с двумя окурками, один из которых был от сигареты Camel, а второй от B&H, Benson & Hedges. Пепельница стояла между мойкой и газовой плитой. Кроме этой пепельницы, в доме были найдены и две другие, в гостиной, по правую руку от дивана, и в женской спальне. В этих пепельницах также находились окурки сигарет B&H, по одному окурку в каждой из. Происхождение сигарет Camel больших вопросов не вызывало. Все свидетели уверенно говорили, что именно их курила Гленна Шарп. Початая пачка Camel лежала на диване, на том самом месте, откуда была взята подушка, подложенная под голову Дэйна Уингейта. А вот с B&H не все было так очевидно. Очень бы хотелось верить в то, что эти сигареты курил преступник, или один из преступников. Но наличие такого количества позабытых улик заставляло сильно усомниться в том, что это на самом деле улики. Нельзя было полностью исключать того, что упомянутые сигареты курила исчезнувшая с места трагедии Тина. Хотя ее старшая сестра утверждала, что ничего об этом не знала. Кроме того, нелишенным здравого смысла было предположение, согласно которому окурки сигарет B&H умышленно подброшены преступником с целью введения следствия в заблуждение. Убийца продемонстрировал недюжинные навыки в своем ремесле, так что от него вполне можно было ожидать умышленного подброса ложных улик. Это был ход нетривиальный, но встречающийся в криминальной практике. В гостиной, явившейся местом преступления, были найдены две пары женской спортивной обуви, принадлежность которой удалось установить довольно быстро. Это была обувь Гленны Шарп и ее исчезнувшей дочери. Более странной оказалась другая находка. Скомканные розовые брюки от женского брючного костюма, задвинутые под самый диван. Брюки явно были малы Гленне Шарп в бедрах, поэтому логично было предположить, что найденная деталь одежды принадлежала Тине. Однако ее старшая сестра Шейла брюки не опознала и заявила, что ей ничего не известно о существовании у Тины одежды такого цвета. В последующие дни брюки предъявлялись для опознания родственникам, но полной ясности в вопросе их принадлежности следствию добиться так и не удалось. Как мы увидим, данное обстоятельство привело в скором времени к довольно неожиданным последствиям. Судебно-медицинское исследование тел погибших позволило вполне определенно установить причину смерти каждого и пролить свет на некоторые специфические детали, связанного с этим насилия. Экспертное заключение по каждому из погибших подписал доктор медицины, патологоанатом Пирс Руни, которому во время вскрытия тел ассистировали Рик Байер и Луиз Николс. При вскрытии присутствовал член следственной бригады по данному делу, детектив Форсина. Вскрытие тел всех трех погибших было произведено в течение дня 13 апреля 1981 года. Еще несколько дней заняли разнообразные анализы биоматериалов, полученных в процессе анатомирования. Остановимся на самых существенных деталях и выводах, зафиксированных экспертизами доктора Пирса Руни. В ходе судебно-медицинского исследования тела Гленны Шарп были описаны многочисленные телесные повреждения, значительная часть которых была сосредоточена в области головы. Перечислим основные из них. Выраженная отечность губ. Тугой кляп и фиксировавшая его бандана до такой степени растягивали губы, что они не закрывали зубы. В таком положении рот погибшей был зафиксирован продолжительное время, вследствие чего развился отек губ. На лице в височно-скуловой области слева багровый кровоподтек неправильной формы наибольшим размером 7,5 см. Подобное повреждение могло явиться следствием удара кулаком, возможно, с кастетом, либо соударения с каким-либо предметом окружающей обстановки в падении. Выше левого уха звездчатое рассечение кожи наибольшими размерами 6,2 на 3 см, доходящее до теменной кости. В левой части затылка треугольное рассечение кожи с расхождением краев раны в самом широком месте на 18 мм. Разрывы левой ушной раковины в верхней ее части и в области мочки длиной до 18 мм и шириной до 3 мм красно-синюшного цвета. Эти повреждения, как и описанные выше, были причинены ударами тупогранного предмета – молотка – и привели к образованию трещин в костях черепа с последующим внутричерепным кровотечением. правой стороны головы в районе височной кости выше уровня ушной раковины горизонтальное рассечение кожи длиной 3 см с расхождением краев до 1,5 см. За правым ухом в районе сосцевидного отростка рассечение кожи неправильной формы с рваными краями длиной до 18 мм, достигающие кости. Выше правого глаза, но ниже уровня надбровной дуги, осаднение кожи размером 2,5 на 1,2 см. Ниже этого повреждения – осаднение на правом верхнем веке размером 1,5 на 0,6 см. На правой скуле округлое осаднение диаметром 1,2 см с частичным отрывом кожного покрова. На переносице чуть ниже линии бровей треугольное с отрывом кожи осаднение максимальным размером 1,6 на 0,6 см. Характер осаднения и его форма указывают на происхождение раны от удара топогранным предметом наподобие молотка. Ниже линии крыльев носа и выше верхней губы справа два осаднения кожи, расположенные одно под другим. Выше лежащие, неправильной формы, около 0,6 см в самой широкой части. Ниже расположенные, имеет линейный вид длиной до 1,5 см. Помимо значительных повреждений головы и лица, погибшая получила тяжелые ранения торса и многочисленные повреждения конечностей. Основные из них сводились к следующему. Щелевидный горизонтально расположенный разрез трахеи длиной до 1-2 см. Расположение разреза на срединной линии шеи, примерно в 20 см выше линии сосков. Ранение проникало в дыхательное горло, но не далее. По всей видимости, оно было причинено ножом с погнутым лезвием, найденным неподалеку от входной двери. Ранение это не было смертельным. И, по всей видимости, было нанесено с целью запугивания жертвы и причинения страданий, но отнюдь не убийства. Три однотипных щелевидных разреза кожи, расположенных под одним наклоном и на небольшом участке в области середины груди. Один из разрезов имел длину 1,5 см и находился на расстоянии 12 мм правее центральной линии груди и на 7,5 см выше линии сосков. Второй при длине 12 мм располагался в 2,5 см левее центральной линии груди и на 8,5 см выше линии сосков. Третий, самый маленький, длиной 6 мм, был расположен точно на центральной линии груди и на 4,5 см выше линии сосков. Ранения эти были непроникающими, поскольку в этом месте расположена так называемая рукоятка грудины. Довольно крепкая кость, к которой крепятся концы ключиц и двух первых пар ребер. Данные разрезы не представляли серьезной опасности здоровью, хотя, несомненно, являлись довольно болезненными. По всей видимости, нанесение трех однотипных неглубоких ранений груди, как и в случае с ранением горла, преследовало цель запугивания жертвы и причинения физических страданий, но не убийства. Осаднение кожи неправильной формы максимальной длиной 5 см и шириной до 12 мм, расположенное в 2,5 см ниже левого соска и примерно в 6 см от срединной линии груди. Примерно на том же уровне, ближе к центру груди, поверхностное осаднение кожи размером до 3 мм. Ножевое ранение брюшной полости выше и левее лобковой зоны длиной 3 см с расхождением краев до 3 мм и на глубину до 10 см. Ранение, причиненное, по-видимому, большим разделочным ножом, привело к повреждениям внутренних органов и вызвало обильное внутреннее кровотечение. Одно это ранение без своевременного оказания медицинской помощи могло стать смертельным. Кисти обеих рук синюшного цвета и имеют выраженную отечность, как следствие длительного сдавления при связывании. На кисти левой руки в области пястно-фалангеальных суставов и на фалангах указательного пальца многочисленные хаотично расположенные рассечения кожи, длиной от 9 мм до 2,5 см. Всего таких порезов 10. Они однозначно могут быть классифицированы как защитные раны, полученные обороняющимся лицом при нападении человека, вооруженного колюще-режущим оружием. На левом запястье три локализованных подкожных кровоизлияния размерами от 3 до 6 мм. Одно из них находилось под клейкой лентой. По расположению этих гематом можно сделать предположение о том, что они оставлены пальцами преступника, крепко сжимавшего запястье левой руки жертвы до того, как руки последней были замотаны липкой лентой. Кисть правой руки также покрыта хаотичными порезами кожи, наибольший из которых достигает 6 см. В районе большого пальца правой руки два участка осаднения кожи. Длина наибольшего составляет 2,5 см. На передней стороне левой руки в районе локтевого сгиба отмечено поверхностное осаднение кожи длиной 3 см. На все той же левой руке, в средней трети предплечья, зафиксирован участок с ободранным слоем эпидермиса с прямоугольной формой и размерами 3,8 см на 1,5 см. Данное повреждение, по мнению эксперта, возникло в результате интенсивного трения о кожу электрического шнура, посредством которого жертва была обездвижена. Наличие такой сильной потертости свидетельствовало о попытке погибшей разорвать путы, предпринятой со всей возможной в ее положении энергией. На внешней поверхности средней трети левого бедра был отмечен аналогичный участок ободранной кожи размером 9 на 2 см. Его появление эксперт также связал с интенсивным трением о кожу электрического шнура, использованного для связывания Гленны Шарп. Значительные по размерам осаднения кожи на руке и ноге жертвы в местах прилегания к телу пут свидетельствовали об активности и даже ярости попыток самоспасения жертвы. Кроме того, эти детали могли существенно обогатить представление следствия о характере событий на месте преступления. Согласно заключению Пирса Руни, смерть Гленны Шарп последовала в результате комбинированного воздействия нескольких факторов: закрытой травмы черепа, сопровождавшейся значительным кровоизлиянием в мозговые оболочки, а также проникающего ножевого ранения в брюшную полость, вызвавшего обильное внутреннее кровотечение. Процесс умирания был растянут во времени, и женщина умирала от 10 до 20 минут, некоторое время оставаясь в сознании. Некоторые раны Гленны могли быть классифицированы как садистские, причиненные без намерения убить или тяжело ранить жертву. То есть преступник пытал свою жертву, либо играл с нею. Вместе с тем, эксперт уверенно указал на существование ранений оборонительного типа, то есть полученных в ходе борьбы с нападавшим. Это, а также наличие осаднений кожи, обусловленных попытками сорвать электрический провод, использованный преступником для связывания Гленны Шарп, наводило на мысль о высокой активности погибшей во время нападения и ее отчаянных усилиях, затраченных на самоспасение. Судебно-медицинское исследование тела Джона Шарпа, как уже было сказано, также проводилось 13 апреля 1981 года. В ходе него было установлено, что погибший был одет в лыжную голубую куртку с длинными рукавами. Под нею находилась темно-синяя куртка с молнией во всю длину. Слева спереди на груди разрыв около 1,5 сантиметра. Под курткой была одета чистая белая футболка с разрывом длиной 12 мм, соответствовавшим своим положением разрыву на куртке. Также на погибшем были синие спортивные штаны с 5 белыми полосами по бокам. Под ними пара спортивных шорт, на одних из которых шариковой ручкой был сделана надпись «Шьела Шарп», то есть Джон надел шорты сестры. Довольно любопытное свидетельство материальной стесненности семьи. Наконец, уже под парой этих шорт были одеты белые короткие трусы с синей полосой. Погибший был связан, и связывание это осуществлялось в несколько этапов. Его лодыжки были плотно замотаны липкой лентой, витки которой захватывали низ спортивных штанов и проходили несколько выше носков. Скотч туго охватывал ноги и полностью лишал погибшего способности самостоятельно сделать хоть один шаг. Помимо липкой ленты, лодыжки Джона Шарпа охватывали два витка двойного электрического провода в белой изоляции. Этот провод был завязан узлом спереди и несколько сбоку. Другим своим концом провод был привязан к ногам Дэйна Уингейта. И для того, чтобы тела погибших медики смогли доставить в морг дивизиона криминалистики полиции штата, его пришлось разрезать. Сделал это детектив Фарчино. При внешнем осмотре трупа Джона Шарпа судмедэксперт отметил, что общее анатомическое развитие погибшего соответствует 15-летнему подростку. Зрачки погибшего были круглыми и имели одинаковый размер, что свидетельствовало об отсутствии прижизненного сотрясения мозга. Склеры белые, без кровоизлияний. Последующий ход вскрытия опровергнул предварительный вывод об отсутствии сотрясения мозга. При осмотре носоглотки Пирс Руни обнаружил как жидкую, так и загустевшую кровь. Кровь присутствовала как в носовых пазухах, так и во рту. Зубы погибшего были в хорошем состоянии. Крайняя плоть полового органа обрезана, следов анальной травмы не обнаружено, бедра, колени, стопы без видимых повреждений. На руках остались следы клея от снятого скотча, при этом руки оставались в положении молящегося, и несколько витков липкой ленты охватывали запястье. Это заставляло предположить, что изначально руки Джона Шарпа были замотаны значительно большим количеством скотча. Странность эта получила объяснение чуть позже, когда судмедэксперт приступил к разрезанию липкой ленты. Оказалось, что преступник сначала несколькими витками скотча обмотал правое запястье Джона, а затем подвел к нему левое запястье, оторвал скотч и получившимся свободным концом ленты охватил его левое запястье. Но свободный конец был недостаточно длинным, и потому полный виток липкой лентой сделать не удалось. Видя это, преступник принялся заматывать липкой лентой уже обе руки. Именно этот кусок он и удалил. Подобное поочередное заматывание рук, сначала запястье одной, а потом обе вместе, обеспечивает намного более крепкое их стягивание, нежели одновременное обматывание липкой лентой обоих запястий. Это открытие лишний раз подтвердило догадку следствия относительно того, что преступник явно знал толк в том, как быстро и эффективно обездвижить людей. При снятии с рук Джона Шарпа обмотки из липкой ленты были обнаружены волоски или похожие на волосы волоконные структуры светло-коричневого цвета, а также один волосок белого цвета. Кроме того, несколько волосков светлого окраса были найдены на правом рукаве лыжной куртки Джона. Эти волоски и волоконные структуры попали в число вещдоков и впоследствии исследовались специалистами ФБР США. Надо сказать, что именно тогда, в начале 80-х годов прошлого века, в американской криминалистике произошел прорыв, связанный с разработкой и внедрением в практику методик идентификации и сравнения волокон, происходящих из разных источников. Как раз в 1981 году в Атланте, штат Джорджия, будет пойман Уэйн Уильямс, тот самый предполагаемый серийный убийца чернокожих подростков, для доказательства вины которого ФБР активно прибегло к сравнительному анализу синтетических волокон, найденных на некоторых трупах и в автомашине обвиняемого. Так что волоконные структуры, обнаруженные между слоями липкой ленты, которой были связаны руки Джона Шарпа, очень приободрили криминалистов и дали надежду на то, что у них появилась весомая улика, которая скажет сама за себя, как только появится перспективный подозреваемый. При внешнем осмотре трупа Джона Шарпа судмедэксперт акцентировал внимание на обильном кровотечении, которым сопровождалось убийство жертвы. Шея спереди была покрыта толстым слоем сухой крови, такой же засохшей кровяной коркой было покрыто и лицо погибшего. Кровь, попавшая на лицо, затекала на затылок и в волосах осталась влажной. Сильно перепачканы кровью были и руки погибшего, в том числе предплечья. Рукава одежды оказались полностью пропитаны кровью, их можно было буквально отжимать. Единственным участком рук, не запачканным кровью, оказался район запястий, охваченных липкой лентой. Из осмотра головы погибшего стало ясно, что Джон Шарп получил тяжелейшие травмы мозга. Даже при визуальном осмотре была заметна деформация костей черепа, обусловленная несколькими вдавленными переломами. Слева за ухом были обнаружены два перелома по 0,5 см каждый, соединенные многоугольным участком вдавления, наибольшим размером до 1,5 см. Осколки кости были вдавлены в вещество мозга. При внимательном рассмотрении раны стало ясно, что она явилась результатом двукратного удара острой частью молотка, так называемым гвоздодером. Аналогичный перелом присутствовал в левой части лобной кости. Форму вдавления эксперт определил как яйцевидную. Очагом вдавления явилась небольшая площадка размером не более 0,5 см, однако ее смещение вовлекло в деформацию гораздо больший участок кости, примерно 1,5 см. Еще один вдавленный перелом кости черепа имелся в теменной области погибшего. Форма перелома была описана как звездчатая, а максимальный размер вдавления – 13 мм. Помимо описанных повреждений, кожа головы имела большое число разнообразных рассечений и кровоизлияний. В области правой брови обращало на себя внимание глубокое рассечение длиной 4 см, вокруг которого образовалась значительных размеров гематома, примерно 7,5 см. При пальпировании этого участка ощущался перелом правой глазницы. Орудием травмирования явилась плоская часть молотка, которым был нанесен удар большой силы в район правой надбровной дуги. В районе верхнего и нижнего век правого глаза были заметны небольших размеров синяки и ссадины. С правой стороны головы, примерно в 3,5 см позади уха и настолько же выше него, было описано поверхностное осаднение кожи неправильной формы, достигающее 3,5 см в наибольшем измерении. Средняя часть правого уха рассечена. Длина разреза достигала 2 см. Также рассечена была часть кожи непосредственно за ухом по ходу движения режущего орудия. Края рассечения были резко очерчены. Это свидетельствовало о том, что в качестве орудия, использованного преступником для этой манипуляции, выступал хорошо заточенный нож. Кроме этого разреза, преступник позади правого уха оставил небольшую и неглубокую колотую рану, своеобразный накол кончиком ножа. В левой части головы зафиксированы многочисленные рваные раны различной формы, прямые, изогнутые и однозвездчатой формы. Раны эти опоясывали голову, переходя с лобной части на затылочную. Их размеры колебались от 1 до 4 см. На задней части головы ниже нижнего края ушей горизонтальный разрыв кожи длиной около 3 см, оставленный ударом тупогранного предмета. При вскрытии черепной коробки эксперты ожидаемо обнаружили крупное субдуральное кровоизлияние в левой мозговой доле. Объем крови, поступивший во внутричерепную полость, они оценили в 50 кубических сантиметров или даже больше. В области мозжечка были обнаружены хорошо различимые зоны двустороннего ушиба. Травмирование головы потенциально было смертельным и могло бы привести к гибели Джона Шарпа, но на самом деле молодой человек умер совсем от других повреждений. Можно сказать, что он просто не успел умереть от чудовищных ударов по голове молотком. Смертельными для Джона явились повреждения шеи. Если точнее, резанная рана справа от срединной линии, имевшая форму бабочки, то есть с поперечным раскрытием раневого канала на величину до 5 см. Глубина раны достигала 6 см и нож достиг шейного отдела между 3-м и 4-м позвонками. Этим ударом хрящ щитовидной железы был разделен, благодаря чему можно было видеть просвет гортани. В ране содержалась кровь, как в жидком виде, так и сгустками, что свидетельствовало об активном кровотечении и прижизненности ранения. Чуть ниже этого разреза находился прокол круглым в сечении орудием, имевшим диаметр до 3 мм. Наконец, также на правой стороне шеи имелась поверхностная царапина длиною 13 мм, не представлявшая опасности для жизни. Подъязычная кость погибшего была цела. Проколом и разрезом шеи были повреждены правая сонная артерия и правая яремная вена, что дало не только обильное кровотечение, но и привело к быстрому угасанию работы мозга, коллапсу и последующей смерти. При осмотре торса погибшего были обнаружены два ножевых ранения передней грудной стенки. Первое, нанесенное ножом шириной лезвия 16 мм, начиналось на уровне сосков примерно в 2 см правее центральной линии груди. Направление удара – справа налево и сверху вниз. Длина раневого канала достигала 12 см. При этом лезвие не проникло вглубь тела, а фактически проехалось по ребрам, не затронув плевральную полость. Ранение могло дать и дало обильное кровотечение, но непосредственной угрозы для жизни не представляло. Преступник, нанесший это ранение, явно не хотел убить жертву. Скорее всего, подобный, довольно странный ножевой удар преследовал цель запугать жертву, либо причинить ей физические страдания. Несколько выше, примерно на 4 см выше линии сосков и 1,5 см правее центральной линии груди, находилось второе ножевое ранение, также причиненное орудием с шириной лезвия 16 мм. В этом случае раневый канал был очень коротким. Лезвие ударило в ребро и было извлечено из тела. Исследование внутренних органов ценной для следствия информации практически не дало. В легких были обнаружены очаговые зоны ателектаза, патологического состояния, при котором альвеолы не содержат воздух и не участвуют в процессе дыхания. Иногда употребляется термин «спадение альвеол». Ателектаз мог явиться следствием, перенесенной незадолго до смерти пневмонии, либо иного заболевания легких. Кроме того, в легочной артерии эксперт не обнаружил сгустков крови, характерных для агонального состояния, что заставило предположить быстрое наступление смерти от острой кровопотери, что прекрасно согласовывалось с характером причиненных погибшему ранений. Большой интерес для экспертизы представлял вопрос о заполненности желудка. Это позволило бы судить о времени наступления смерти и возможном месте принятия пищи. Однако ничего из этого прояснить не удалось. Желудок погибшего оказался пуст. Там лишь содержалось около 150 грамм густой красно-коричневой жидкости. В целом, судмедэксперты, присутствовавшие при вскрытии, специалисты сошлись во мнении, что причиной смерти Джона Шарпа явилось ножевое ранение правой сонной артерии и иремной вены, сопровождавшееся острой кровопотерей и быстрым угасанием всех жизненных функций организма. Переломы костей черепа и обусловленные ими раны и ушибы мозгового вещества также были потенциально смертельны, но проявление последствий этих травм имело отложенный характер и не повлияло напрямую на наступление смерти Джона Шарпа. В тот же день, 13 апреля 1981 года, было проведено судебно-медицинское исследование трупа Дэйна Уингейта. Антропометрические замеры показали заметное отставание физического развития погибшего от нормального. При росте 178 см он весил всего 56 кг. В случае 17-летнего подростка, каковым являлся погибший, подобный недостаток веса указывал на явную недостаточность питания. При внешнем осмотре свидетельств употребления тяжелых наркотиков обнаружено не было. Зрачки погибшего имели круглую форму и одинаковый размер. В конъюнктивах обоих глаз были отмечены сильные кровоизлияния. Из одежды на теле Дэйна судмедэксперт описал следующие предметы. Свитер с горизонтальными цветными полосами. Под ним оранжевая футболка. Нижняя часть тела облачена в застегнутые на молнию синие вельветовые джинсы с разрывами на правом колене и чуть ниже. На ногах погибшего тяжелые походные ботинки марки Vibram коричневого цвета. На запястье левой руки оказалась застегнута серебряная цепь толщиной в 1.5 сантиметра. Верхняя часть ботинок и штанины джинсов были обмотаны несколькими витками клейкой ленты шириной 2 или 2,5 см. Представляется странным, что эксперт не произвел точный замер ширины ленты. Между собой ноги скотчем не связывались. Однако на запястьях погибшего при тщательном осмотре были найдены следы клея, оставленного клейкой лентой. Самой ленты не было, то есть преступник озаботился тем, чтобы ее снять и унести с собой. Данное наблюдение позволило судмедэксперту предположить, что ноги и руки погибшего были связаны попарно с использованием скотча. Еще одно подтверждение тому, что убийца имел навык обездвиживания жертв. В нижней трети голени ноги погибшего были обмотаны двойным электрическим шнуром в белой изоляции. Эксперт подчеркнул, что шнур не был затянут очень плотно и оставлял ногам некоторую свободу движения. Один конец упомянутого белого шнура имел сетевую вилку, второй же тянулся к ногам Джона Шарпа и был использован для связывания ног погибших. При внимательном осмотре рук погибшего эксперт обнаружил на большом и указательном пальцах правой руки волоконные структуры, предположительно белого цвета. Происхождение волокон было непонятно, ибо одежда погибшего не имела пушистых предметов, которые могли бы стать их источником. Кроме того, при их визуальном осмотре нельзя было сделать заключение об их животном или синтетическом происхождении. Волоконные структуры были собраны и в дальнейшем переданы для криминалистического исследования Федеральному бюро расследований США. Половые органы погибшего были развиты нормально. Ранений или следов травмирования не имели. Также не было отмечено следов анальной травмы. Дэйн Уингейт, подобно Джону Шарпу, оказался сильно запачкан кровью. Левая сторона лица, шея и лоб покрыты коркой засохшей крови. Кровью сильно испачканы руки погибшего, за исключением тех участков на запястьях, которые находились под витками клейкой ленты. Еще влажной кровью оказалась пропитана практически вся одежда Дэйна. Свитер с футболкой, верхняя часть джинсов. Наружный осмотр позволил обнаружить следующие телесные повреждения. Нос разбит. Отмечены следы носового кровотечения. На верхней челюсти справа переломы и отколы нескольких зубов. Какие именно зубы повреждены, в тексте акта не уточняется. Верхний правый резец имеет откол, шатается и легко вынимается из ряда. Визуальным пальпированием определяется перелом верхней челюсти справа. Позади правого уха изогнутый полукруглый разрыв кожи длиной около 2 см. Немного выше него другой аналогичный разрыв длиной около сантиметра. Контур разрыва соответствует контуру круглой ударной поверхности молотка. Указанные разрывы явились источником обильного кровотечения. В теменной области несколько левее и позади самой высокой точки головы два L-образных разрыва кожи с отеком. Чуть выше и позади левого уха багровый кровоподтек прямоугольной формы величиной 11 см в наибольшем измерении. В указанной выше области кровоподтека отмечены два рассечения кожи округлой формы размерами до 2 см каждый. Рассечения возникли вследствие ударов топогранным предметом, соответствуют молотку с круглой ударной поверхностью, найденным на месте преступления. При обнажении костей черепа оказалось, что данные рассечения явились очагами распространения трещин длиною до 5 см вверх и вниз. Левое ухо почти отделено от головы грубым звездчатым разрывом 5 на 5 см в наибольших размерах. Впереди левого уха и на всей поверхности левых скулы и щеки расположены многочисленные кровоподтеки, сливающиеся в единый багрово-красный массив. Левое верхнее веко отечно и имеет выраженное кровоизлияние. На левой губе слева три разрыва размерами от сантиметра до 1,5 см. На ягодицах два прямоугольных кровоподтека с размерами сторон около 5 см. Аналогичный кровоподтек на задней поверхности средней трети левого бедра. Цвет кровоподтеков сине-красный. Их форма и размер соответствовали орудию, использованному для удара, однако на месте преступления подходящих предметов найдено не было. Также наружный осмотр показал, что шея не имеет видимых следов травмирования, а на руках нет защитных ран. При внутреннем осмотре были зафиксированы многочисленные трещины костей черепа, группирующиеся в левой теменной кости и достигающие височной кости и крыльев клиновидной кости. Отмечены субарахноидальные кровоизлияния в нескольких отделах мозга, в нижней части левой лобной доли, на задней и боковой поверхностях мозга, а также в мозжечке. Рана теменной кости достигла мозгового вещества, вызвав его деформацию на участке с максимальным размером до 7,5 см и углублением в вещество мозга на 2,5 см. Кроме того, рентгеновское исследование лицевой части черепа показало, что с левой стороны кости расколоты, и перелом верхней челюсти слева простирается вверх до нижнего края левой глазницы. Это помимо перелома верхней челюсти справа, определенного на ощупь. Хотя шея погибшего не имела видимых повреждений или следов трения, при внутреннем исследовании в толще мышц было отмечено обширное двустороннее кровоизлияние протяженностью более 10 см. В просвете гортани оказалось небольшое количество жидкой крови, хотя хрящи гортани и подъязычная кость остались целы. Не подлежало сомнению, что Дэйн Уингейт подвергался длительному удушению, возможно, с использованием шарфа или толстого полотенца, не оставившего явных следов сдавления. Желудок погибшего, как и в случае с Джоном Шарпом, оказался пуст. Это означало, что смерть обоих молодых людей произошла спустя более 4 часов с момента последнего принятия пищи. В качестве непосредственной причины смерти Дэйна Уингейта эксперт признал комбинированное воздействие тяжелой черепно-мозговой травмы и удушения. Итак, судебно-медицинское исследование тел погибших предоставило следствию немалую пищу для анализа. Вкратце, наиболее существенные моменты, вскрытые судебными медиками, можно свести к следующему. Дэйн Уингейт в сравнении с остальными погибшими получил наименьшие телесные повреждения и был умерщвлен наименее жестоким способом. Все его сколько-нибудь существенные травмы оказались локализованы в области головы и шеи. Преступник не использовал нож для умерщвления Дэйна, орудуя только молотком. Джон Шарп испытал намного более тяжелые и продолжительные мучения. Часть его ранений могут быть квалифицированы как пыточные, то есть причиненные с целью доставить страдания, а не смерть. Но наибольшая степень страдания, хотя, конечно, проблематично сравнивать и взвешивать страдания разных людей ввиду отсутствия объективных критериев оценки, выпала на долю Гленны Сью Шарп. В силу непонятных причин она сохраняла подвижность, то есть ноги ее не были связаны. Даже тогда, когда уже было пролито много крови, и потому кровью оказались запачканы ступни ее ног. Преступник предпринял весьма изощренные меры для того, чтобы лишить женщину возможности позвать на помощь, чего не сделал в отношении подростков. Скорее всего, Гленна видела убийство собственного сына и его друга, прожила дольше их обоих, и, понимая, что ее ждет неминуемая смерть в случае бездействия, приложила все возможные в ее положении усилия для самоспасения. Потертости на левом бедре и руках оставлены при интенсивных попытках освободиться от связывавшего его электрического провода. Из сказанного выше логично вытекает предположение о том, что именно Гленна Шарп явилась основным объектом нападения. Если бы она не представляла интереса для преступника, женщина была бы убита первой. Секс не являлся мотивом преступления. Ни одна из жертв не подверглась изнасилованию. На месте преступления не были найдены следы спермы. Косвенным свидетельством неких манипуляций сексуального характера могла служить одежда Гленны Шарп, поднятая под мышки, чтобы оголить грудь, но этот вывод был неоднозначен. Оголение груди могло преследовать совсем иную цель, например, унижение женщины, или являться элементом угрожающих действий. В целом, ни криминалистическим изучением места преступления, ни результатами судебно-медицинского исследования тел погибших сексуальный мотив нападения не подтверждался.